Без вины обвиненные. К 1956 году, к первому секретарю ЦК КПСС Хрущеву с прошением о реабилитации Качанова обратилась его вдова Феодора Архиповна. Она характеризовала Кузьму Максимовича как человека, преданного партии и родине, неспособного совершить преступление. Она полагает, что он стал жертвой неблагоприятно сложившихся обстоятельств в начале войны и просила реабилитировать мужа. Проверкой архивного уголовного дела в Главной военной прокуратуре было установлено, что 27 сентября 1941 года военным трибуналом Северо-Западного фронта бывший командующий 34-й армией Качанов, служивший в Советской армии со дня ее организации, по статьям 193, часть 2, пункт Г, 193.20, пункт Б и 193.22 УК РСФСР по совокупности совершенных преступлений подвергнут расстрелу с лишением воинского звания генерал-майор. Приговор являлся окончательным и обжалованию не подлежал. 28 сентября 1941 года он был утвержден заместителем Народного комиссара обороны СССР, армейским комиссаром первого ранга Мехлисом и на следующий день, 29 сентября, приведен в исполнение. Суд признал Качанова виновным в неисполнении полученного им 8 сентября 1941 года приказа Военного совета Северо-Западного фронта нанести удар во фланг и тыл наступавшему противнику, уничтожить его и выйти на новый рубеж. Вопреки этому приказу, он снял с оборонительного рубежа три дивизии, что дало противнику возможность усилить наступление на участке фронта и прорваться в тыл армии. Узнав об этом, он самовольно отдал приказ об отводе занимаемого рубежа ряда частей армии, тогда как никакого воздействия со стороны противника не было. Отход произведен в беспорядке, управление войсками было утрачено, в результате чего врагу был открыт фронт и дана возможность занять часть нашей территории. Конец цитаты. Кроме того, указанные его действия, согласно приговору, привели к дезорганизации армии, личный состав которой бросил материальную часть артиллерии, автотранспорт и обозы, которые были захвачены противником. По изложенным причинам, войска армии на 11 сентября 1941 года оказались небоеспособными и не могли выполнять стоявшие перед ними задачи. Конец цитаты. Для объективной экспертизы обвинения и его обоснованности с точки зрения развивавшихся событий в районе, где вела бои 34-я армия в сентябре 1941 года, дело было направлено в оперативное управление Генерального штаба Советской армии. Несколько месяцев потребовалось специалистам Генштаба, чтобы скрупулезно разобраться во всех деталях оперативной обстановки, учесть реальные изменения в соотношении сил, происшедшие 8-10 сентября на участке действий 34-й армии, временной фактор и многое другое. Было установлено, что обстановка в полосе обороны армии на 9, а тем более на 10 сентября 1941 года резко ухудшилась, поскольку еще 9 сентября войска 34-й армии были окружены и вынуждены действовать в отрыве от соседей. Директива же Военного совета Северо-Западного фронта, в неисполнении которой был обвинен Качанов, исходила из оперативной обстановки по состоянию на 8 сентября. По этой причине выполнить ее Качанов объективно не имел возможности. Поэтому принятое им как командующим армией при отсутствии связи со штабом фронта и в условиях ведения боя при угрозе окружения подчиненных войск решение на перегруппировку веренных ему сил с целью стабилизации войск армии в обороне и разгрома вклинившейся группировки противника соответствовало обстановке. Таким образом, обвинение Качанова в неисполнении приказа являлось необоснованным, как и обвинение в оставлении поля боя, поскольку он все время находился в войсках, которые вели бои с наступавшим противником. Что же касается завладения немецкими войсками материальной частью вооружения, в том числе боевой техникой и артиллерией 34-й армии, то в данном случае имел место именно захват противником этих средств ведения войны в силу общей, неблагоприятно сложившейся для наших войск боевой обстановки, а не оставление их противнику, как было вменено в вину Качанову. О своих выводах Генштаб сообщил в Главную военную прокуратуру 5 января 1957 года. 1 февраля был подготовлен проект документа за подписью главного военного прокурора генерал-майора юстиции Горного в военную коллегию Верховного суда СССР с предложением: приговор военного трибунала Северо-Западного фронта от 27 сентября 1941 года в отношении Качанова отменить и дело о нем дальнейшим производством прекратить за отсутствием в действиях, приписываемых обвиняемому составу преступления. Дальше процесс реабилитации затянулся. Согласования заняли несколько месяцев. В конце концов, все согласования были закончены, и 19 декабря военная коллегия Верховного суда СССР приговор военного трибунала Северо-Западного фронта от 27 сентября 1941 года в отношении Качанова отменила. Труднее проходила реабилитация генерала Гончарова. Он ведь не имел статуса осужденного законным юридическим органом, был расстрелян без суда и следствия единоличным решением военно-политического начальника. В 1957 году сын Гончарова обратился к министру обороны СССР с просьбой пересмотреть дело о вине его отца. Компетентные органы провели проверку правильности расстрела начальника артиллерии 34-й армии. Папка с материалами в отношении генерала по объему оказалась очень тонкой. В ней содержалось всего 6 листов, из которых 2 дублировали друг друга и являлись актом об изъятии имущества у генерал-майора Гончарова при приведении в исполнение решения уполномоченных Государственного комитета обороны. В акте указывалось, что 11 сентября 1941 года в деревне Заборовье по решению уполномоченных Государственного комитета обороны армейского комиссара первого ранга товарища Мехлиса и генерала армии товарища Мерецкого во внесудебном порядке за дезорганизацию управления артиллерией армии и личную трусость был расстрелян начальник артиллерии 34-й армии генерал-майор Гончаров Василий Сафронович, 894 года рождения, член ВКПБ с 39 года. Конец цитаты. Была еще справка за подписью заместителя начальника первого отделения особого отдела НКВД Северо-Западного фронта, из которой следовало, что по решению уполномоченных Государственного комитета обороны 11 сентября 1941 года между 17 и 18 часами в деревне Заборовье в присутствии наличного состава штаба 34-й армии в числе 23 человек расстрелян начальник артиллерии 34-й армии генерал-майор артиллерии Гончаров Василий Сафронович. Конец цитаты. Результаты проверки расстрельного дела генерала Гончарова были отражены в сентябре 1957 года в приказе Министерства обороны СССР. Приказ подписан заместителем министра обороны Коневым. В нем говорилось, что никаких материалов, доказывающих вину Гончарова, не имеется. Следствие не проводилось. Объяснение генерала о причинах тяжелого положения, в котором оказалась артиллерия армии, проверены не были. Генерал Гончаров был расстрелян по устному распоряжению вышестоящего начальника. Архивными оперативными материалами, имеющимися в генеральном штабе, вина Гончарова за неудачи войск 34-й армии также не подтверждается. Далее в приказе делается вывод. Решение о расстреле Гончарова без суда и следствия надо считать необоснованным. Оно было принято без учета всех обстоятельств, в которых действовали войска 34-й армии в сентябре 1941 года. Приказ заканчивался словами: Гончарова посмертно реабилитировать. Так написано в приказе министра обороны. Что же касается дела Гончарова, то ни заключение военной прокуратуры, ни соответствующего определения суда об официальной его реабилитации не было. В приказе как бы вскользь обронено, что Гончаров расстрелян по распоряжению вышестоящего начальника. Понятно, этот начальник — Мехлис. Назвать его в 1957 году можно было совершенно безбоязненно. Он умер 3,5 года назад, в феврале 1953-го. Однако живы другие участники событий 11-12 сентября — Булганин и Мерецков. Бесспорно, ключевую роль в расстреле генерала играл Мехлис. Вместе с тем, он действовал не только с одобрения, но и при полной поддержке заместителя председателя Совета народных комиссаров Булганина. Так что черная тень за незаконное убийство генерал-майора Гончарова падала и на Булганина. Но Николая Александровича Булганина в 1957 году пятнать было нельзя. Он член президиума ЦК КПСС, председатель Совета министров СССР, маршал Советского Союза. Доля участия Мерецкого в решении судьбы Гончарова чисто номинальная. Он только освободился из заключения. Ему самому недавно чудом удалось избежать подобной участи, поэтому никакого влияния на разборки в 34-й армии он оказать не мог. Как представитель ставки Кирилл Афанасьевич являлся, скорее всего, зрителем, на которого был рассчитан эффект принимаемых жестких репрессивных мер, а не лицом, обладавшим на тот момент необходимой властью и способным реально повлиять на принятие решений о судьбах командования 34-й армии. Официальная реабилитация генералов Качанова и Гончарова произошла лишь в марте 1958 года, когда Булганина, примкнувшего к так называемой антипартийной группе Молотова-Кагановича-Маленкова, исключили из высшего руководства страны.